Нехватка бумаги была действительно одной из помех в работе этого научного учреждения, но отнюдь не самой главной. Просто мне, человеку пишущему, она была всего понятней. Статью приняли, но покуда она писалась и готовилась к печати, было сказано, и сказано очень авторитетным голосом, что Эннскую область планируют превратить в цветущий субтропический сад. Негоже выращивать здесь только яблоки, груши, виноград, абрикосы и персики. Они растут тут от века, а надобно еще внедрять лимоны и эвкалипты. Редакция вписала в мой очерк, а я не стал против этого возражать, фразу, которая требовала от ученых Эннского сада, чтобы они немедленно включились в эту работу. Я не понимал тогда, что мимоходом брошенная фраза о внедрении цитрусовых и эвкалиптов вносит в мою статью новую проблему, по сути своей принципиально отличную от проблемы персиковой. Не понимал и того, что прикосновение к этой проблеме требует от меня, по крайней мере, минимума специальных знаний. Не столько о лимонах и эвкалиптах, сколько об общих принципах решения новой научно-производственной задачи, о методике опыта. Я не представлял, что между задачей внедрения новых сортов персиков и задачей внедрения цитрусов и эвкалиптов существеннейшая разница. Инжир и персики, виноград и маслины тоже не сами собой появились в этих местах. Покуда каждое из этих растений перестало быть здесь гостем, а превратилось в коренного жителя, прошли века работы садоводов и виноградарей, крестьян и ученых. Правда, здешний климат и почвы как нельзя лучше подходят именно для этих культур. Благодаря этому и долгим людским усилиям некоторые сорта персиков превзошли своих предков. Лимонам же и апельсинам тепла в течение года требуется больше, чем персикам и другим давно внедренным здесь культурам, а зимние заморозки, пусть непродолжительные, для них губительны. Это не значит, что их нельзя сделать менее требовательными к теплу и более стойкими к холодам, но это всего лишь теоретическое предположение. Как всякое предположение, его важно вначале проверить в небольших лабораторных масштабах, в данном случае на опытных участках. При этом в научном опыте нужно быть заранее готовым к двум результатам – к желанному положительному и нежеланному отрицательному. В широком смысле слова «отрицательный результат» невозможно или возможно, но очень дорого – тоже результат. Он показывает, что по этому направлению идти не стоит. Если же результат лабораторных попыток положителен, тогда можно, осторожно и постепенно, чтобы не понести больших потерь, переходить к внедрению новинки в производство. Так вот, персики моего волшебника лабораторную стадию давно прошли, доказали, препятствий для выращивания их в этой области нет. А лимонам только еще предстояло, если бы все шло обычным для всякого нового начинания путем, долгая стадия опытов. Их результатов ни специалисты, ни тем более журналист подсказать не могли. Однако именно об этой принципиальной разнице между внедрением освоенного, известного, и неосвоенного, и непроверенного, я тогда не думал. Что могло побудить молодого журналиста так решительно мимоходом высказываться по только что возникшей проблеме? Прежде всего, книжные представления о жизни. С детства я любил повесть Паустовского «Колхида». Центральный мотив – превращение Колхида в цветущий субтропический сад. Один из героев Колхида говорил: «Лет через 10 пароходы будут входить ночью в наш порт не на огонь маяка, а на запах лимонов». У лимонных деревьев, когда они цветут, действительно сильный и пленительный аромат. Это я знал. А задача осушения Колхиды и выращивания на ее земле субтропических растений оказалась как будто выполнимой. Об этом я слышал и читал. Когда я спустя лет 15 после появления Колхиды писал о Эннском ботаническом саде, мне казалось, что я в меру своих сил пишу о том же самом деле любимых мной с детства героев любимого писателя. И вот ведь какая странность. У меня было военное образование, я умел читать карту и заранее размечать на ней все, что может оказаться существенным при решении задачи.